хорошо слушающийся Максимилиан Волошин со своим венком сонетов «Звездный венок». Тому, кто зряч, но светом дня ослеп, смысл голосов, звук слов, событий, звенья и запах тел и шорохи растения, весь тайный строй сплетений швов и скреп, раскрыт во тьме. Податель света Феб дает слепцам глубинные прозрения, скрыт в яслях Бог, пещера заточения превращена в рождественский вертеп. Проматерь ночь лелеет в темном чреве, скупым отцом ей возвращенный плод, свои дары избраннику несет. Тому, кто в тьму был солнцем вергнут в гневе, кто стал слепым игралищем судеб, тому, кто жив и брошен в темный склеп.